Глава пятая. Утро было добрым, наверное, самым добрым за последние пару месяцев. После ежедневной суеты, когда тебе не хватает времени не то что поспать, даже поесть, нормально выспаться — настоящее счастье, сравнимое разве что с экстазом. Вскочив, полон сил и бодрости, заказал завтрак, сам же приступил к тренировкам. Позабросил я это дело, а это непорядок, надо держать себя в форме во всех аспектах. Закончив с зарядкой и завтраком, написал магу, но тот пока молчал, так что отправился на поиски Артианса. Сегодня планировал закончить линейку заданий с эльфами и отдать им с таким трудом полученные доспехи. Артианс по старой традиции отсутствовал около Межгорья, вновь отправившись решать какие-то вопросы, связанные с поставками. Оставив через солдата, дежурившего у портала, послание, отправился в Горвиль. Причиной подобного решения оказалась простая забывчивость. Книги, что по договору я должен был отдать совсем не обязательно, должны стать утраченными для меня. Так что, отправившись в библиотеку, оплатил немаленькую сумму, но все бумаги и книги обрели своего брата-близнеца. Закончив с книгами и убедившись, что Глеб так и не появился, отправился в гильдию воинов. Со дня на день появится портал в замок. И после зачистки его моими силами надо будет формировать гарнизон для обороны, и очень прекрасно будет, если гарнизон будет представлять возможности противника. Скорее всего, сниму со стены старичков, но оставлять работников на новых стражей, не научившихся себя вести, соответственно, месту, глупо. Так что пусть пока побудут в некоторой тесноте, но получат опыт действия в Межгорье. Предпочтение по найму отдавалось в пользу магов и лучников, подписал контракты с 50 магами и 600 лучниками. Немного подумав, добрал еще сотню воинов ближнего боя, стена расширяться будет в обе стороны, темпы вырастут, но защита работяг должна остаться на этом же уровне. Или вырасти. Я бы с воинами еще и рабочих привел, но это прежде стоит обсудить с гномом. Ему за всеми ними следить, и я должен быть уверен, что он справится. Дождавшись, когда нанятый отряд соберется, переправил его в гарнизон к Брому, который с ошарашенным видом смотрел на колонну вновь прибывших воинов. Помахав ему приветственно рукой, повел колонну к стене, отправив вперед себя гонца из местных, чтобы предупредили, и командир первого нанятого отряда вышел вместе со своими офицерами к нам. Марш-бросок длиной в 1,5 часа, и мы подбежали к границе стены, где-то только строилась. Прибежали бы, может, и быстрее, но маги оказались теми еще задохликами. И нормальную скорость не могли развить даже под всеми бафами. Встречать нас вышли 5, командир, что был мной нанят в Сироне, еще пара полуорков, что находилась в том же отряде под его началом, и 2 существа, мне незнакомых, один из них эльф, лучник, второй непонятной расы, но с явной примесью кошачьих, о чем ярко свидетельствовали ушки на макушке, пушистый хвост и пальцы, заканчивающиеся когтями, которые тот то выпускал, то прятал назад. Дождавшись, когда мы подойдем, офицеры вышли навстречу, после чего старший произвел доклад, суть которого заключалась в том, что в Багдаде, ну то есть в Кастеллуме, все спокойно, нападения хоть и регулярны, но благодаря стратегии застройки нет ни убитых, ни раненых. Выслушав доклад, отдал новое распоряжение. «Благодарю за хорошую службу, принимайте пополнение, распределяйте на отряды, ставьте на довольствие. Дополнительно проработайте и сформируйте несколько малых мобильных групп для вылазок и разведки. Посмотри за подготовкой и действиями каждого, особо за лучниками и магами. Подготовь список лучших. К ним будет отдельное предложение. Пока раздавал приказы, отписался маг. Он утром был занят с дочкой, сильно извинялся за тишину. Успокоив его и уверив, что все хорошо, назначил встречу в посольстве, куда и портанулся, сопровождаемый шумом отдаваемых команд и ударов кирок. Стоило пройти сквозь марево портала, как окунулся в новый шум. Здесь тоже кипела стройка, но не в камне, а в дереве. Так что звонкие удары кирок сменили глухими ударами топоров и молотков. Где-то вдалеке слышался крик Петровича, распекающего подмастерья. Около данжа проводился инструктаж очередного рейдового отряда, готовящегося к зачистке и получению плюшек к сопротивлению. Кстати, о данжах. Надо ведь еще пройти тот, что в горах с орками. И желательно поскорее, так как данж охраняется лишь по одной причине. Я был в засаде. А такие вещи, как первое прохождение, застаиваться не должны. Вдруг найдется какой особо умный молодец и просто для того, чтобы девственный данж не достался нам, сиганет внутрь и провалит первое прохождение. Но это все потом. Сейчас же меня ожидает маг. Он нашелся недалеко от входа в основное здание посольства, стоял, облокотившись на перилы, и смотрел на строящиеся общежития для рабочих и их семей. Встав рядом с ним и уставившись туда же на муравьев, ползающих по обрешетке крыши, начал разговор. «Привет еще раз. Готов к труду и обороне?» «Готов, не то слово. Вчера уже начал разрабатывать несколько направлений, одно из которых желательно проработать сегодня до обеда. Так что давай скорее подпишем договор. Мне очень надо на биржу. Пойдем». Я использовал свиток переноса. Оказавшись в Лорен, повел мага уже известным мне маршрутом до гостиницы, по пути посвящая в свои мысли и планы. «Сначала я думал построить тебе кабинет в посольстве, но оттуда имеется нехилый шанс на то, что произойдет утечка информации, могут подсмотреть и так далее. Так что работать будешь в личной комнате, оплачу расширение под кабинет. В этом городе гостиница находится напротив биржи, рядом с биржей банк, так что твои движения будут максимально целесообразны, а что еще более важно, безопасны. Но все же постарайся без необходимости с деньгами и бумагами не гулять». Пока объяснял свое решение, мы дошли до гостиницы, где в дополнительном меню выбрали обстановку кабинета Глеба. Расплатившись с гостиницей, зашли в кабинет, где после очередного прочтения подписали договор, который с помощью призванного администратора утвердили и заверили в обоих мирах. Закончив с формальностями, проследовали в банк, где на специально созданный счет положили 1 000 000 золотом и выдал магу доступ к оному. Все действо заняло не больше часа, однако с моих плеч свалился огромный пласт забот, так что из банка я выходил со счастливой улыбкой, наблюдая, как маг приступил к делу и быстрым шагом следовал к бирже. Разобравшись с экономикой, приступил к следующей части плана — возвращение долгов слишком хитроухим эльфам, наверняка ведь знали, что братец их та еще сорока, и собрал вещей на нехилую сумму и могли бы честно поделить пополам, но нет, навешали лапши на уши Артиансу. Хорошо еще, что детали сета действительно оказались там, хотя эта операция все более и более начинает смахивать на барахтанье в киселе. Статы у сета не то что до легендарных, просто до середнячков высокого уровня не дотягивают. Остается надеяться, что заморочка с душами сета стоит хоть выеденного яйца. Пока релаксировал, добрался до Артианса. Он вместе с Бором стоял на смотровой вышке и пил кофе. Они смотрели на стену и вели тихую беседу. Подслушивать не стал, издалека окликнув их в приветствии, после чего влетел наверх. «Здравствуйте, господа!» «Здравствуй, Мираж!» Мне тепло улыбнулись, как старому другу, после чего мы обменялись дружеским рукопожатием. «Что это вы вдруг на вышку забрались?» «Да вот, рассказывал Артиансу о своей старой мечте. Я ведь сам из крестьян, пришлось поработать на полях, и это дело мне действительно любо. Но жизнь сложилась так, что оказался я служакой. Да еще и вместе, где твари так и рыскают. В таком положении поля не разбить». «Да что я рассказываю, ты и сам знаешь, воевал с этими тварями, а поля здесь знатные. Сколько раз, еще будучи безусым воином, я стоял на этой самой башне, глядел на целину и мечтал ее вспахать, засеять. Но вот выросла стена, набегов на нас с тех пор не было. Мы вообще лишь одного полудохлого бегуна с тех пор видели, да мимика во враге нашли, и я стою, смотрю и думаю, а может, моя мечта сбудется на старости лет». «Может, я еще встану к плугу, цокну на лошадку и вскрою землицу?» «Вполне возможно. Обожди только, пока левое крыло не перекроет хоть 2-3 прохода. Затем воины пусть пройдутся гребенкой, зачистят притаившихся недобитков. Договорись с соседними постами, чтобы если увидели тварей, то дали знать. И тогда, пожалуйста, риск хоть и будет, но минимальный. Да и я своих попрошу повнимательнее следить за этой стороной». «Спасибо, Мираж». «Да не за что. Одно дело делаем. Если будешь искать покупателя, я первый в списке. Договорились?» «Договорились». Попрощавшись с Бором, отправился с Артиансом, на ходу объясняя цель нашего путешествия. Его воодушевлению не было предела, чем-то зацепили его эльфы. Артианса прямо-таки тянуло к ним. Видимо, сказывался эльфийский жизненный багаж знаний и тяга юноши к оным. Путешествие не заняло много времени. Пара вспышек телепорта, переговоры с эльфийскими стражами для вручения нам опознавательных лент и недолгая прогулка по великому лесу. И вот мы стоим у дома, или скорее у дерева тех, кто дал наводку на часть сета. Вот даже интересно, смог бы я найти его сам, без подсказки о месторасположении тайника? Скорее всего, нет. Межгорье хоть и является небольшим королевством, однако в диаметре под сотню километров будет. Скорее всего, после того, как я бы относительно зачистил территорию, наведались игроки и при очередном прошаривании окрестностей нашли тюрьму, загробастали все имеющееся в схроне и свалили, ничего не сказав мне. И хорошо еще, если вещи выставили бы на аукцион за баснословные деньги, а то ведь могли бы задаться целью самостоятельно собрать сет, а это уже швах. В таком случае концы не сыскать вовсе. Кстати, надо будет озадачить мага для мониторинга лотов. Ведь, может быть, все, вдруг там кто-то продает такие нужные мне вещи, а я клювом щелкаю, да и историю стоит изучить. Но это все потом. Сейчас же я стоял перед огромным деревом, чьих верхних ветвей не мог разглядеть среди облаков, и ждал реакцию хозяев в ответ на подергивание нескольких ветвей древа. Ветви находились около двери, наталкивая на мысль о звонке. Но звонок был необычным. Мало того, что на нем можно было наиграть различные комбинации, каждая из которых говорила очень о многих нюансах пришедшего, так он еще давал знать своему хозяину о госте даже тогда, когда хозяина не было дома. Плюс ко всему уже имеющемуся, это была часть охранной сигнализации. Причем, если верить Артиансу, охранка была весьма и весьма хороша, во всяком случае в истории, не зарегистрирована ни одного грабителя эльфийского дома с подобным вот звоночком. И отнюдь не потому, что их не было. Как раз-таки желающих ограбить сокровищницы существ, живущих тысячелетия, было множество. Просто они быстро меняли концепцию своих взглядов, ведь философия мертвых не подразумевает сребролюбие и попытки обогащения. Ждать нам пришлось долго, что более чем нарушало мои планы, все более и более задумывался о том, чтобы перерубить эти стебельки, войти внутрь с помощью удара ноги по двери, где бы та ни находилась, и передать хозяину причитающиеся вещи путем метания их в его голову, благо там есть ой какие увесистые штучки. Даже пожалел, что владею умением прощеметателя, чтобы, так сказать, ускорить доставку груза из пункта А в пункт Б. Видя мое нервозное состояние, Артианс и распевался соловьем о дверном звонке, пытаясь отвлечь меня от оглушающего звука секундной стрелки, раздающегося в правом ухе. Спустя полчаса ожидания произошли изменения. Наверху покачнулась площадка, закрепленная к гибкой ветви, кое изогнулась, опустив площадку почти до земли. На оной стоял эльф, состроивший на своей роже надменную гримасу, и намеренно, пафосно произнес: «Их светлость не желает видеть людей. Он привечает своего друга». Высказав сие, он даже не стал дожидаться ответа, направляя свой лифт вверх. На остатках терпения спросил, стараясь не выдать кипящий внутри меня гнев: «То есть хозяин дома не желает получить принесенное мною?» Площадка остановилась. Слуга, а это просто никто иной быть не мог, взглянул на меня свысока, в обоих значениях этого слова, и снизошел до небрежного ответа: «Их светлости ничего не нужно от людей». Последнее слово было нарочито выделено, но меня это мало заботило. Показав оскал во все 32 зуба, даже радуясь некоторому снобизму ушастых, стал составлять планы на все лежащие в моем мешке богатства. Я развернулся, намереваясь уйти, но на плечо легла рука Артианса. «Мираж, я все понимаю. Их поведение не может считаться приемлемым, но я дал слово, и мне очень не хотелось бы его нарушать даже в таких обстоятельствах». Разом посерьезнев, я на мгновение задумался и кивнул: «Понимаю, принимаю и ценю. Сделаем еще попытку, а затем, если они не одумаются, я расплавлю все эти металлы и залью им в глотки для улучшения пищеварения». Задрав голову, увидел уже сходящего с лифта на балкон слугу и крикнул: «Эй, пес! Передай своему хозяину, что я принес вещи его брата, и заклинаю вас всеми эльфийскими лесами, не заставляйте меня ждать!» Прозвучало пафосно, даже слишком, но это сработало. Слуга скрылся внутри ствола, минута ожидания, после коей он вновь оказался на лифте и спустил его. Мы молча зашли и в нервной тишине поднялись наверх. Было видно, что от внимательного взгляда слуги, который хоть и не являлся именитым воином, но имел жизненный опыт в несколько веков, не укрылось мое обмундирование, на котором было закреплено столько оружия, что достаточно для вооружения небольшого отряда. Поднявшись на балкон, выполнявший роль крыльца, мы прошли в зал, где на плетеных из живых ветвей креслах сидели двое и попивали отвар трав из низких, но широких чашек. Стоило нам войти, как хозяин дома обратился к нам. «Подождите в гостевой комнате, я сейчас отведу дорогого гостя в опочивальню отдохнуть, и мы решим ваш вопрос». Не особо слушая говорившего, я обратился к Артиансу. «Друг, в нашем договоре что-нибудь было о форме передачи, на вроде «только без свидетелей, чтобы никто не узнал в вещах мою собственность, да и король не мог потребовать налог». «Нет, Мираж, не было». «Отлично». Диалог я вел нарочито громко, начисто игнорируя все намеки слуги на неподобающее поведение и указанную им дверь, ведущую в гостевую комнату. Мелочность, конечно, но они меня так достали, что играть по правилам не осталось никакого желания. Ненавижу снобов, придушу снобов, выпотрошу. Так, стоп, вдох, выдох. Подойдя к столу, сдвигаю все имеющееся к гостю и споро начинаю выкладывать перед ошалевшим хозяином вещи на миллионы и миллионы золотых. Завершил весь процесс книгами, после чего выдал здесь все согласно договору, все до последней медной пуговицы. Артианс более ничего не должен. Не дожидаясь, пока в себя придут эльфы, развернулся и вышел на балкон. Красиво. Вид и правда открывался шикарный. Огромные деревья, хитросплетение живых, навесных лестниц, цветочные ковры и снующие тут и там звери. Умение взаимодействовать с природой и чувствовать прекрасное у них не отнять. Еще бы не этот скверный характер. Слугу мы также ждать не стали. Артианс просто потянул за нужную ветвь, и платформа доставила нас на землю, причем гораздо шустрее, чем до этого спускался вестник. Видимо, была там какая-то регулировка скорости между пафосным нисшествием к жалким человечишкам и деловому спуску. Пройдя до телепорта из великого леса, мы сдали повязки и уже собрались шагнуть в белое магическое марево, как меня за рукав схватил эльф Рога, он был в невидимости. Но при этом не ощущалось от него каких-либо агрессивных действий. Убедившись, что он привлек мое внимание, он огляделся, опасаясь стражи, и затараторил: «Меня зовут Ронг Золотой Лист. Ну, можно просто Ронг. Так вот», тут он еще более понизил голос, делаясь даже для меня еле слышимым, хотя слова шептались мне почти на ухо. «Я от того, кто дал тебе семя для своей дочери». Выпалив этот каламбур, он уставился в мое лицо, выискивая там одному ведомые знаки. Я же, покопавшись в памяти, вспомнил лишь одного человека, точнее эльфа, который передавал своей дочери семя. «Семя Мелорна». И этот эльф носил корону. Подобным же сообщением он хотел как-то замаскировать себя и избежать возможной огласки. Осознав все это и не став произносить ничьи имена, я лишь коротко кивнул, давая понять собеседнику, что услышал и все понял. Увидев мой кивок, тот не сдержал облегченного вздоха. «Он просит о встрече. У него есть одно очень деликатное дело по теме вашего последнего разговора. Он просит встретиться и обговорить нюансы и вопрос в целом». «Способ связи?» «Через меня». Кивнув, рассмотрел собеседника. Игрок 158 уровень, ник Ронг Золотой Лист, состоит в клане Дети Леса и уже доверенный эльфийского короля. Да, видать, совсем все плохо в королевстве эльфийском, раз доверенные такого уровня. Хотя не исключаю вероятность, что расположение к нему через клан просто с рогами в эльфийском клане напряг, как ни крути, но у них на скрытность штрафы. Выделив ник парня, добавил его в белый лист по сообщениям. После чего отвернулся от стражи и, смотря в землю, чтобы шевеление губ не было заметно, ответил: «Скорее всего, сутки я буду очень занят. Как освобожусь, напишу». «Хорошо». В голосе парня было столько горячности, что мне показалось, что от этой миссии зависела как минимум его жизнь. Хотя, если так подумать, то успех операции, какой бы она ни была, очень укрепит позиции клана Дети Леса. Но пока я лишь сделаю заметку в голове на будущее, сейчас слишком мало данных для анализа, да и думать надо о другом, о новом данже, который уже несколько суток охраняют валькирии в ожидании меня».